Почему-то современный человек очень часто чувствует себя запертым в клетку обстоятельств. Или ему снятся, в общем, невеселые сны о том, что он никак не может выбраться из-под каменного завала. Так часто слышишь: «Я не успеваю жить». Сплошная работа, сплошные беды. Все родственники болеют, не успеваю за всеми ухаживать. Короче говоря, что-то такое неведомое, что есть я, совсем задавило жизнь. У нас на форуме, у нас есть сайт в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар» в одно слово. Вот на этом сайте прозвучала такая странная тема, и хотя она не всегда четко и трудно выразима, мне кажется, она все более и более актуальна для всех нас. И сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», я, постоянный ведущий, доктор Александр Данилин, хотел обсудить бы с нашими радиослушателями перед праздниками, в пятницу вечером, о том, как же выбраться из-под жизненных завалов? Как выбраться из ощущения того, что нету ни секунды времени на себя? Очень часто говорят: нет ни секунды времени на отдых. В общем, я думаю, что автор этой темы у нас на форуме имел в виду, как бы «я не успеваю быть» или «я не успеваю жить». Как успеть жить? Как выбраться из клетки? Что эту клетку в ощущениях образует, дорогие радиослушатели? Вот об этом сегодня разговор у нас в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Напомню, что это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тема «Жизненная клетка». Завал. Нехватка времени на себя. Как ее преодолеть? И вообще, как это так получилось, что сегодня чувствуют такое вот похожее ощущение жизненного завала? Появляется у всех. И у очень занятых делами, работой, карьерой людей. И у людей совсем не занятых, потому что почему-то даже если у тебя работы не очень много, все равно кажется, что жизненные обстоятельства сдавили себя со всех сторон, и ты не можешь из-под них выбраться. Был такой когда-то сборник русский, философский, «Из-под глыб» он назывался. Вот не можешь ты выбраться никак из-под глыб. Может, у вас есть рецепт? Может быть, вы знаете, как эти глыбы образуются? Как образуется это ощущение того, что человек пойман в клетку обстоятельств? И как из этих всех обстоятельств попробовать выбраться? Давайте поговорим об этом вместе. На сайте www.serebniti.ru, он всегда работает во время нашей передачи, вы заходите на первую страницу, там есть кнопка «Форум», нажимаете на эту кнопку, и открывается форум, на первой странице мини-чат, там можно оставлять сообщения и мнения, вопросы ваши к нашей передаче. Ну, а что касается музыки, то музыка будет, разумеется, про это. И очень современная, потому что самые разные, конечно, ведущие певицы 20 века, я имею в виду, конечно, эстрадных исполнителей, тоже, в общем, часто ощущают себя под глыбами и пытаются из-под них выбраться. Может быть, они дадут нам какой-нибудь совет. 495-956-1514 наш телефон. Тема: как выбраться, как преодолеть ощущение, что обстоятельства поймали тебя в клетку. Look what Чего же все-таки образуется завал или клетка в жизни? Надо сказать, что в строгом смысле этого слова самые разные, самые древние духовные практики и практики психотерапии в целом это знают. Поэтому, вот как ни странно, это кажется на первый взгляд, эту клетку можно обсуждать как некоторое целое. Здравствуйте, Слава. Добрый вечер или доброй ночи. Вы из Воронежа? Александр. Угу. Да, да. Слушаем вас. Так вот, хотелось бы такую маленькую вставочку. Вы знаете, конечно, фильм «17 мгновений весны» рассказывает о великих свершениях человека, но вот там есть такие очень мудрые слова. А нужно просто помнить долг от первого мгновения до последнего. То есть служить ближнему для того, чтобы осознать себя и хватало времени на себя, нужно не про себя думать, а про тех, кто будет после тебя. Нужно работать на будущее, для чего нас и создает создатель-то, в общем. И тогда все нормально и все сложится. И а из чего чувство завала-то образуется? Ведь понимаете, какая штука? Я, наверное, готов подписаться под каждым вашим словом, но вся беда ведь в том, что сейчас поймаем на улице молодого человека 20 лет и спросим его, а в чем долг? Он начнет озираться и скажет, ой, нет, я ни у кого ничего не брал, никому ничего не должен. Как бы вот поймаешь какого-нибудь писателя, например, ну, первое, что в голову приходит, и спросишь его, ты работаешь на будущее? Он скажет, да ну я бы и рад работать на будущее, но книжек не, Не читают, не покупают, не издают, издавать приходится за свои деньги. В общем, как бы все это хорошо и верно. Или вот, например, служба ближнему. Это тоже замечательный призыв, абсолютно правильный. Однако, я знаю, правда, очень многих людей, которые, они и служат ближнему. Честно служат ближнему, родственникам, друзьям, приятелям, сослуживцам. Вот. И у них появляется ощущение, что близкие их съели. Ну, съели. Вот спросишь такую женщину, недавно спрашивал женщину, она... Я говорю, ну вы же помогаете всем, вот как замечательно, что ж вы так страдаете? Она посмотрела на меня и заплакала. Вот. Это только лишь потому, что нам подменили понятие. Ну, понимаете, что вот такое я... истина. Слав, не обижайтесь. Да-да. Если у человека, знаете, я буду это, как лучшие люди 90-х годов говорить, да? Если человек живет по понятиям, понимаете, в чем дело? Никто его не перешибит. Но если есть у человека понятия, как можно человеку переставить понятия, если они у него есть? Для этого сам человек должен прийти к вечным истинам. То есть, либо его так должно встряхнуть, либо он так должен прозреть. Значит, все-таки что он поймет, чувство... насколько чужды нам хотя бы те массовые общины. Вот по Воронежу ходит куча проповедников, которые пытаются рассказать о Боге. А когда спрашиваешь их, а чьи вы граждане? А мы граждане Соединенных Штатов. Вы понимаете, какая штука? Я вас уверяю, они бы кучами не ходили... Если бы не знали, все равно они, пусть не кучу, а кучку Воронежа соберут. Вот, конечно. Вот ведь в чем вся беда. Ну, собственно, по сути-то своей об этом и говорим, потому что именно здесь, в этих странных тупиках, на мой взгляд, и образуются те самые завалы обстоятельств или кучи, тупики жизненные, да, это вот, мне кажется, совершенно замечательное понятие. Спасибо, Слава. А как они образуются? Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, это Людмила из Краснодарского края. Я хотела сказать, что завал во времени бывает. Это тогда, когда вот лично на своем опыте я знаю, я не читаю утром молитвы, и день прошел бесполезным, ничего не получается, все не успеваешь. И каждый день все меньше и меньше успеваешь, если не читаешь молитвы. Если даже утром не было возможности, читай вечером хотя бы на ночь, но лучше утром. Вот, например, святой адмирал Ушаков, он читал каждый день молитвы 4 часа, а он был очень занятым человеком, у него была целая флотилия на море, и он разгромил всех врагов, и турков, и прочих, и ни одного корабля он не потерял, ни один корабль у него не утонул. Он был очень занят, у него была целая флотилия. Людмила, а если не будешь утром читать молитву, ничего не успеешь, вы и каждый день будет штука? Хуже и хуже. Вы понимаете, какая штука? Да? Молитвы читать – это занятие, конечно, замечательное. Только для этого вера нужна. Да, потому конечно. Что, вот вы знаете, ей-богу, удивительное просто, какое количество разных людей я знаю. Ну, просто профессия такая. Угу. Я вот знаю одного человека, который решил, это было в 90-х годах, 6 часов в день молитвы читать. Я не помню, он на Ушакова ссылался или на кого. Угу. Вот, через месяц он мне сказал, полный тупик. Ничего не помогает, ничего не происходит. Я пошел в запой. И пошел в запой. Его черти в запой, конечно, утащили. А как же молитва-то 6 часов? Это тяжело. Это особенно если нет привычки, 6 часов это тяжело. Надо это самое меньше. Что-то нужно другое, потому что, понимаете, сначала нужно понять, откуда образуется тупик и почему он молитвами решается. Ну, честно. Потому что, как бы, вот если современный человек этого не понимает, ему бесполезно про молитвы говорить, ей-богу. Потому что кто-то скажет вам, да, и вполне себе даже не американский сектант, вот как рассказывал Слава, а вполне себе светский человек в церковь ходит, скажет, надо делать упражнения на позитивный настрой. Каждое утро и каждый вечер. Кто-то скажет мантры читать вместо слова молитва, кто-то скажет еще что-то, да, какое-то. Ну, мантры тоже помогают, конечно. Что помогает-то? Что такое тупик жизненный? Надо соединиться с Богом молитвой. А тупик – это вот от наших плохих дел, и это что грехи. Мы думаем о людях больше, чем о Боге. Это грехи. И грехи. И грехи ни в коем случае делать нельзя. То есть о людях думать не надо, надо думать о Боге. О хороших людях, о Боге, о хороших делах. А как отличить плохих людей от хороших? Ой, плохих людей сразу видно. Пьяницы... А все остальные хорошие. А хороших пьяниц и хороших... Мало. Но бывают. Спасибо большое, Людмила. Я хочу сказать, что это все на самом деле чрезвычайно... Ну, правда, непростая история. Потому что... Ну, ведь действительно, для того, чтобы молиться, нужно понимать... Кому ты молишься, зачем и каким образом это тебя ведет в жизни? Я всегда считал, что человек должен научиться сердцем ощущать, слышать, научиться слышать и разбирать ответ на молитву. И вот пока он у себя в душе этого ответа не найдет, потому что тогда, как говорит Сергей, вот если он найдет ответ... Он найдет долг. Как же все-таки образуются тупики? Здравствуйте, Елена. Алло. Алло. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Вы спрашиваете, как образуются тупики. Вот у меня, знаете, как тупик образовался? Я вам звонила в 2004 году как-то. И говорила, что у нас в середине дома разваливаются стены. Так вот, сегодня выяснилось, сколько лет прошло с 4-го года? 7 лет. Так вот, через 7 лет выяснилось. Нижний сосед задумал перестройку, сделал так перестройку, что у него одна стена, он ее сломал, вторую сломал, а третья сама свалилась. А которая свалилась, на ней канализационная труба. И все льет, и все спасибо горит, большое, и все у него спасибо, как раз. Спасибо большое, Елен. Но понимаете, какая штука? Вот это вот и есть самая страшная беда. Ну, правда, от которой молитвы надо читать. А прошло на самом деле не 7 лет, а 8. И все эти 8 лет ваша жизнь и мысли были посвящены... стене и гаду соседу, который окончательно испортил жизнь. И это значит, что жизнь эта представляла собой стену, то бишь тупик. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. Я, во-первых, хочу вас поздравить, что вы сегодня выбрали хорошую тему, поскольку я подозреваю, что большинство слушателей вашей передачи они находятся в этих клетках. Потому что те люди, которые в них не находятся, они вряд ли слушают ее. Ну, и... я надеюсь, что вы не правы все-таки. Но... Ну, я тоже надеюсь. Да. Мне так кажется. Дело в том, что клетки бывают разные, я думаю. Есть такие клетки, из которых действительно выхода нет. Разве что пуля в лоб, но это не самое лучшее решение. Хотя эффективное. Ну, я думаю, что здесь дело в том, что... Если глобально рассматривать, то современное общественное устройство, оно как бы загоняет людей в эти клетки. И тут ничего не поделаешь. Можно пытаться как-то из них выбраться, но часто это будет самообманом. Что такое самообман? Ну, допустим, успокоить себя чем-то. Или вот как предлагала одна дама молиться по 6 часов. Она по 4 предлагала, это я рассказывал про 6. Там переборщил. Меня. Я перепутал, да. Ага, так, и что? Это самообман? Нет, я из каких-то клеток выбраться можно, потому что иногда, допустим, нужно чем-то пожертвовать, и тогда да. Ну, например, мне известен такой случай, как у меня мать одного одноклассника, от нее меньше всего ожидал этого, уже сейчас около 80. Она в свое время уехала лет 15 назад, наверное, или 20, куда-то в Сибирь, в общину, бросив все абсолютно. И она решила этим самым почти все свои проблемы. Но не каждый на это способен, и это, конечно, отказ от многого. Если человек готов отказаться там, от цивилизации, от какого-то комфорта и так далее, то он может. Можно просто пойти на улицу и ходить с собаками, как здесь в Германии бездомные. Но есть, конечно, шанс, что тебя какие-нибудь разбушевавшиеся нацисты ночью забьют до смерти ногами. Но это тоже как бы выход из клетки. В конце концов, ведь шанс есть на то, что и кирпич на голову упадет. Это же такое дело. Я пытаюсь понять, ну и что? Каким образом это делает какой-то хоть шаг к происхождению клетки? Ну, то есть, виновато там государство, заговор, ну, сегодня это не от вас я слышал, да, но я так понял Славу, что вот американские сектанты, которые бродят по улицам Воронежа, снова человек здесь ни при чем. Ну, а как же быть с Еленой-то из Москвы, которая вот только что звонила перед вами, и которая 8... Я вот ей не починил стену 8 лет назад, да, и не направил туда вооруженные силы. Ну, Радио России, оно же вооруженные силы может направить на починку стены Елене из Москвы. Она 8 лет живет стеной и соседом. Это разве не для нее это тупик? Ну, тупик. Это определяет всю ее жизнь. Да, вот такие. А все остальное преодолеваемо, конечно. А все остальное, как бы исходя из ваших слов, оно самообман. Это так или не так? Нет, нет, нет. Вы меня тогда неправильно поняли, или я, может быть, так выразился не совсем точно. Нет, нет, конечно, тут есть момент преодоления, потому что многие люди, они как бы никогда не решаются преодолеть какой-то барьер, чтобы рискнуть иногда, пойти на риск определенный. Вы понимаете, в чем дело? Вот я-то все-таки хочу свести... Точнее, я даже не постулирую, что это обязательно правильно. Я хочу сказать, что для того, чтобы выбраться из тупика, нужно в первую очередь, чтобы было кому выбираться. Вообще должно существовать некоторое человеческое «я», которое от этого самого тупика не зависит, не определяется через него. В трудах, я уж не стану рассказывать, одного классического психоаналитика. Есть история про женщину, которая чувствовала себя стеной. Вот Елена рассказывает почти то же самое. Поэтому я так на это бурно реагирую. Я просто хочу сказать, что, понимаете, какая штука? Если для человека вот эти самые обстоятельства, и есть он сам... Молитва помогает многим, верующим. Нельзя отрицать молитву, как некоторый всего-навсего самообман. Все гораздо, конечно, и сложнее, и мудрее. Но я-то ведь говорю про другое. Ведь самое главное, что позволяет делать молитва, это, по крайней мере, отделить себя и Бога от всех тех жизненных обстоятельств, которые нас окружают. Поскольку человек, который ощущает себя в тупике, ощущает себя только этими жизненными обстоятельствами. Вот только ими и ничем другим. Спасибо большое, Константин. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Которая из Мурманска, да? Да, которая из Мурманска. Одна любила у нас на связи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот в по теме сегодняшней у меня нет проблем. Правда, мне уже как через 3-4 года будет 60, это, наверное, просто уже опыт. Так вот, я распределяю свои, сначала как бы, я знаю все о своих делах и очередность составляю. И в этой очереди делаю то, только что я успею сегодня, но стараюсь эффективно, стараюсь, чтобы это не просто так там галопом по Европе. Спасибо большое, Людмила. Вот еще одна песня про преодоление жизненных обстоятельств. Так примерно Нина Хейген как бы преодолевает свой путь, my way. И, в общем, иногда это действительно требуется, потому что среди историй, которые я вспоминал, рассказывал, есть, конечно, и совершенно другие. Вот крупный бизнесмен 90-х годов, от которого любимая жена ушла к лучшему другу, да еще и бизнес с собой прихватила. Уехал в деревню, начал жить совершенно по-новому, написал потрясающую книгу, влюбился, женился, и как бы все стало совершенно по-другому. Я знаю даму, которая мать троих детей, и которая была оставлена мужем без средств к существованию. Сейчас она одна из совладелец нефтяной компании, не самой крупной, но все-таки нефтяной, сами понимаете. В общем, всегда главным вопросом является вопрос, это мы управляем обстоятельствами, или всегда и только они нами? Здравствуйте, Надежда Алексеевна. Алло. Да-да. Алло. Да. Вы меня слышите? Вроде да. Вроде да. А, Александр, у меня вот такой вопрос, который мучает много лет, сколько я помню в сознательной своей жизни. Какую молитву прочитать бы тем людям, которые предали тех, на которых ни один народ, ни одно государство не обходится без их помощи? Это братьев наших меньших. Вот я, например, не это могу на улицу выходить, а прихожу совершенно больная. Я не могу смотреть в глаза вот этих брошенных собачек и кошечек, в которых написано «люди». За что? Да так это понятное дело, Надежда Алексеевна. Но вот ведь проблема. И это тоже надо научиться, в конце концов, осознавать. Похоже, что предательство у нас в крови. Сначала мы предали царя и священников, потом свою интеллигенцию, потом первое поколение большевиков, потом второе поколение большевиков, потом тех офицеров, которые строили Красную Армию, потом Хрущев предал Сталина. В общем, как бы я не буду всю эту историю рассказывать, но ее так можно всю пересказать. И как-то нам не до собак и кошечек. Мы заняты тем, что предаем друг друга. А вот научиться понимать, почему мы это делаем, и как перестать, и в конце концов, еще до того, как начать молиться, может быть, все-таки стоит покаяться. Нет, и мне тоже очень жалко. И живет у меня сейчас, опять же, в доме приблудный. И вот у редактора, который за стеклом сидит, тоже две приблудных живут собаки. Но как бы нам некуда деваться от того, чтобы их спасать. Себя-то как спасти? Здравствуйте, Виктор. Алло. Спасибо вам за вашу передачу, я часто ее слушаю, вот решил сегодня позвонить. Так что же все-таки такое жизненный завал, и как он образуется? Мне кажется, тут большую роль играет то, что многие люди хотят очень понравиться другим и угодить другим. Я не имею в виду то, что нужно быть жестким эгоистом. Я имею в виду то, что сейчас у нас вокруг, по сути, существует общество потребления. И интересы людей, на самом деле, их внутренние интересы, люди часто не могут их услышать, свои внутренние интересы. Они слушают моду, они слушают других авторитетов. Попросту говоря, да и нет у них никаких внутренних интересов. А если нет внутренних интересов, вот ведь что интересно и ужасно. Их как бы нет. Я последнее время, спасибо большое, Виктор, я надеюсь, что вы нас еще послушаете, потому что я, в общем, про то же. Я помню гениальную пророческую книгу, которая в нашем Отечестве практически состоялась. Написал ее Рэй Брэдбери, она называется «451 градус по Фаренгейту». Ну, книжки мы уже почти жжем, в общем, но это отдельная тема для разговора. Но там есть такая сцена, в которой главный герой Монтек знакомится с девушкой, необычной девушкой Кларисой. Клариса девушка в высшей степени необычная. Вот давайте я прочитаю коротенькую сцену. Может быть, она больше скажет, чем весь разговор. Скажите, вы когда-нибудь это Клариса шепчет Монтегу. Прошептала она, ускоряя шаги. «Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, что вон там по бульварам мчатся ракетные автомобили? Меняете тему для разговора? Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава и цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости. Покажите им зеленое пятно, они скажут: «Ага, это трава». Покажите розовое, они скажут: «А, это розарий». Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более 40 миль в час. Его арестовали и посадили на 2 дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно. «Вы слишком много думаете», — заметил ей Монтег, испытывая неловкость. «Я редко смотрю телевизионные передачи и не бываю на автомобильных гонках и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в 200 футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиной всего в 20 футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы их никто и прочитать не мог. Нет, я этого не знал. А я еще кое-что знаю, чего вы, наверное, не знаете. По утрам на траве лежит роса». Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог, и вдруг почувствовал раздражение. «А если посмотреть вон туда», — она кивнула на небо, — «то можно увидеть человечка на Луне». Но ему давно уже не случалось глядеть на небо. Конец цитаты. Если не читали, перечитайте 451 градус, пожалуйста. Там так легко узнать себя. «Мы все время находимся в гонке за чем-нибудь. За соседом, который сделал ремонт. За стеной, которая рушится. Это нужно, все это нужно. Нужно ремонтировать сантехнику. Наверное, даже нужно модно одеваться. Но дело же не в этом. Дело в том, вот в этой гонке за чем-нибудь у нас остается действительно не то чтобы время на себя, а самое я. Чего мы должны? К чему мы стремимся? На самом деле, можно сказать даже о ситуации в стране. Ну вот скажите мне, пожалуйста, разве психология, любые трансрелигиозные духовные практики не говорят в сущности одного и того же? Сначала тупика нет, есть легкий тупичок, препятствие. Ну, идешь по жизни, раз — споткнулся. Это некий знак. Нужно обратить на него внимание, задуматься, что это я споткнулся. Может быть, я в чем-то, обратите внимание, предаю себя просто потому, что не успеваю задумываться. Стоит обратить внимание вот на это место, на котором я споткнулся. Чего это такое за спотыкание произошло? Если мы предупреждение, это поступившее из внешней среды, проигнорировали, к нам поступит более сильный сигнал. Потом еще. Сначала маленький камушек покатится с завала. Потом за ним может последовать лавина, которая погрузит тебя под камнями. Может быть, если что-то не ладится, не получается или встречаются какие-то тупики, может быть, мы просто идем неверной дорогой, может быть, нам жизнь дает сигнал, чтобы хоть как-то попробовать изменить все к лучшему. Если вы год не можете найти работу, может, стоит попробовать вспомнить о каких-то своих детских мечтах и попробовать, просто попробовать заняться тем, что вас увлекает и интересует, или хотя бы вспомнить об этом. Может быть, это и есть долг, о котором сегодня говорили наши радиослушатели. Может быть, вам стоит заняться и попытаться. Да, это трудно. И, в общем, никто ничего готового не даст. Может, попытаться заняться собственным бизнесом. Может быть, препятствий там окажется меньше, чем кажется на первый взгляд. В конце концов, может быть, пора помолиться. Для психологов это означает просто сесть и задуматься о Боге и о собственной жизни. Может быть, внутри вас живут какие-то бесконечные обиды, которые существуют вместо вас самого. Вместо. То есть вот как бы это же тоже, не удивляйтесь, это же тоже скорость. И тоже меня нет. Я обиделся на маму, которая меня родила не там и не вовремя. Я обиделся на правительство, которое никогда никому не подходит. Я обиделся на учителей. Я обиделся на то, что с неба не сыплются доллары. Я обиделся на то, что я живу не в том городе. В результате вся душа моя представляет собой каменный завал. Этот завал состоит, в общем, равномерно из одних сплошных обид. Пожалуй, это все, что я успеваю сказать. У меня такое предложение. Давайте 4 мая в пятницу, в следующую, через неделю, продолжим этот разговор. Может быть, нам удастся найти более глубокие и интересные выходы из этого положения. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. No!